Глава 17. Целителям потребовалось 5 часов, чтобы вылечить всех раненых, а затем и меня. К счастью, каждый эльф обладал некоторыми способностями к исцелению, поэтому женщины и даже маленькие дети вышли, чтобы помочь ухаживать за ранеными. Моя рана от стрелы полностью затянулась и оставила нежно-розовый шрам. Я сказала своему целителю не убирать полностью свидетельство травмы, а оставить шрам, чтобы я могла вспоминать день, когда нашла в себе силы стать настоящей королевой, а не фальшивой. Посреди ночи я сидела в зале заседаний с тем, что осталось от совета, с Аароном и Грейлином. Фоксфорд сбежал, а Хейк покинул нас. «Мне жаль твоего отца», — в 10-й раз сказала я Аарону. Аарон выглядел печальным, но держал себя в руках. Он кивнул. «Старик всегда хотел достойно умереть в бою. На самом деле он не был создан для того, чтобы целыми днями торчать в комнате и проводить совещания». Я наклонила голову. Последний гонец сообщил, что Зафира и ее люди ушли окончательно, а наши уже восстанавливают стену, сменяя друг друга. Грейлин потер лицо. «Я устал, но не уверен, что смогу заснуть». Я понимала, что он имел в виду. Что, если королева вернется с армии в 3 раза превосходящей нас по численности? Что, если она еще не закончила? Тут дверь распахнулась, и я слегка подпрыгнула при виде Райфа. Он выглядел совершенно чистым и невредимым, за что я была благодарна. Но его глаза были широко раскрыты, грудь вздымалась, и он казался побагровевшим от ярости. «Ты вывела мою армию на поле битвы!» — зарычал он. Конечно, он заметил это, приближаясь к замку. Выжженную землю, груды тел. Вероятно, он уже поговорил с Кагалом и получил полную информацию. Я с трудом сглотнула комок в горле, стараясь не думать о письме, которое он мне оставил. Аарон встал и посмотрел Райфу в глаза. «Мой господин! Она принесла почет нашему королевству! Она принесла почет вашей короне! Люди в безопасности и... Мне нужно поговорить с Лани наедине! Убирайтесь!» Райф накричал на совет. Грейлин хмуро посмотрел на него. «У вас нет причин расстраиваться из-за нее. Она прогнала королеву Найтфолла, когда другие хотели сбежать». «Убирайтесь», — сказал Райф сквозь стиснутые зубы. Они ушли, бросая на меня встревоженные взгляды, но я махнула им. Я была вся в грязи, крови и саже. На мне все еще была туника Райфа, которая была разрезана на плече и завязана под мышкой, чтобы обнажить мою заживающую рану. Если Райф захочет наказать меня, я приму его решение. Я встала и посмотрела на него с высоко поднятым подбородком, готовая встретить его гнев. В курсе ли он, что Хейк погиб? Я старалась не думать о записке Райфа. Лучше всего было бы провести этот разговор как можно более профессионально. Тогда Райф повернулся ко мне, обшаривая взглядом каждый дюйм моего тела, и я почти почувствовала его заботу. «Ты была на поле битвы? Ты возглавила войну?» Судя по голосу, ему было больно. Я была так сбита с толку, что не могла как-то отреагировать. И я просто кивнула. Он в агонии схватился за подбородок. «Ты могла погибнуть!» «Я больше не могу так!» Мой желудок сжался. «Как?» «Дружить!» «Я ненавижу быть твоим другом!» «К черту дружбу!» — заявил он. У меня перехватило дыхание. Казалось, что его вспышка гнева поглотила весь кислород в комнате. Мой рот открылся от шока. Я не была уверена, должно ли мне быть больно или что-то еще. Он убрал руки от лица и шагнул ко мне, заполняя пространство между нами. «Я не могу больше ни секунды притворяться, что я не отчаянно влюблен в тебя, Кайлани. Притворяться, что этот брак фальшивый. Это не фальшь, и я больше не могу с этим бороться. Я слишком устал и слишком сильно забочусь о тебе». Он прислонился своим лбом к моему. «Я помешался на тебе», — сказал он, и я ахнула, когда его губы накрыли мои. Было похоже, будто темная дыра, которую он прорыл в моем сердце всем своим неприятием и отвержением, внезапно наполнилась светом. Я чувствовала, что бурлю, плыву. Мое тело было не способно переварить эти восторженные чувства, и я не могла сказать, исходили ли они от него или от меня. Я поняла, что они исходили от нас обоих, пьянящая смесь любви и желания. Тогда он отстранился, глядя на меня беззащитным взглядом. «Если ты все еще хочешь меня». На моих губах появилась улыбка, и я обхватила его подбородок ладонями. «Райф, я проводила каждый день с тех пор, как мы встретились, желая тебя». Затем его губы снова оказались на моих, а его пальцы скользнули вверх по моей тунике, и я стала возиться с поясом его брюк. Я нуждалась в нем. Нуждалась в том, чтобы заняться с ним любовью и подтвердить, что на самом деле я ему не чертова подруга. Но сначала он должен был кое-что узнать. Я отстранилась от него, и он замер, глядя мне в глаза с неуверенностью относительно того, почему я остановилась. «Райф, Хейк погиб. Люди погибли». Мой голос дрогнул, и он кивнул, поглаживая меня по щеке. «Все в порядке. Все, что имеет значение, это то, что жива ты. А королева Найтфолла бежала. И люди скандируют твое имя на улицах, любовь моя». Его принятие потери своего народа было именно тем, что мне было нужно, чтобы исцелиться. В тот момент мое чувство вины улетучилось, и я позволила своим брюкам и тунике упасть на пол. Его пристальный взгляд прошелся по моей обнаженной коже, глаза были прищурены. «Я слышал, у тебя были какие-то потребности, которые требовали удовлетворения». Я откинула голову назад и рассмеялась. И его рот опустился на мою шею, посасывая кожу там и заставляя меня застонать. Райф отстранился и посмотрел мне в глаза. «Твоя тетя права. Семья делает твой дом домом. И теперь ты моя семья, Кайлани. Навсегда». Одинокая слеза скатилась по моей щеке, и Райф поцеловал ее. Быть семьей Райфа, зная, как много он потерял много лет назад, было большей честью, чем просто быть его женой и королевой. Я хотела быть для него всем, и теперь так оно и было.